Дэвид ведет хозяйственную книгу, куда записывает все свои доходы и расходы. Продал зерно, купил трактор, новые ботинки, коробку спичек, все доходы и расходы, крупные и мелкие. Так записывал еще его прадед, потом дед и отец. Я увидел потомственного крестьянина, который гордится своим крестьянством и тем, что достойно продолжает дело своих предков. В семье Орра традиция. Имя каждого должно быть пятибуквенным и начинаться обязательно с «Д». Главу семьи зовут Дэвид, жену — Донна, и две дочки — Даяна и Дебра. В их роду всегда были крепкие семьи. Они здесь рождались, женились, жили вместе до самой смерти и все похоронены на местном кладбище. На новом поколении традиция сломалась. Обе дочери Орра ко времени нашего знакомства по два раза разводились и вновь выходили замуж, а теперь, небось, и внуки вступают в не очень крепкие браки. Дэвид работал много и эффективно. Выращивал сою и кукурузу в среднем по 100 центнеров кукурузы с гектара. У него 600 акров, то есть 300 гектаров земли, участок достаточный для среднего колхоза. Но работал он один. Донна служила бухгалтером на большом элеваторе. У Дэвида было тоже два элеватора, но маленьких, в которых он хранил зерно, а потом передавал на большой элеватор. Орры не держали никаких животных, ни коров, ни свиней, ни собак, ни кошек. Их дом стоял посреди поля, и рядом с ним мобилхаус, автомобильный прицеп для гостей. Трехкомнатная квартира на колесах со всеми удобствами. Ни тот, ни другой дом никогда не запирались, даже когда хозяева уезжали в отпуск. Когда я гостил у Дэвида, у него было два комбайна, два трактора, три машины. Один грузовик побольше, другой поменьше и легковая. Он все время пересаживался из одной машины в другую, работая с утра до вечера. Вся его техника комфортабельная. В поле он слушал радио, и в то время мечтал о радиотелефоне, который тогда был ему почему-то недоступен. «Зачем тебе радиотелефон?» — спрашивал я. «Я хочу во время работы разговаривать с женой». Спиртного он не употреблял вообще никогда. Утром съедал кукурузную или овсяную кашу, или же хлопья с молоком, и пил воду со льдом. Вода со льдом на столе всегда, и утром, и вечером. Дневной и ночной полеты. Люди, слушавшие в 80-х годах «Голос Америки», должны помнить имя Морис Фридберг. Профессор Морис Фридберг часто выступал по радио с рассказами о новинках американской и русской литературы, которую он преподавал в университете штата Иллинойс. Я с Морисом дружил и, оказавшись в соседнем штате, подумал, не навестить ли его. Как-то утром я развернул на столе карту. Дэвид поинтересовался, что ты смотришь. «Сколько отсюда ехать на машине до города Урбана?» — спросил я, намереваясь взять на прокат машину и посетить приятеля. «Часа 4, а что?» «Думал, может, съездить?» Но раз так далеко не поеду. Дэвид ничего не сказал, но в воскресенье за завтраком предложил, а ты позвони этому своему приятелю и спроси, какой аэропорт к нему ближе всего. Я уже догадался, о чем речь. Позвонил Морису, разбудил его, не поняв, что там на час меньше, и спросил, какой у тебя аэропорт поблизости? Морис с просонья не сразу понял вопрос, а когда понял, сказал «Шампейн». «Тогда скажи ему». «Пусть в 2 часа приезжает в Шампейн», — велел мне Дэвид. После этого мы поехали в церковь, в которой была очень смешная служба. Я описал ее в Чонкине 3. Потом пошли обедать в местный ресторан. А после обеда поехали куда-то в поле, где стояли металлические гаражи. Из одного из них Дэвид выкатил самолет «Сесна». Мы сели, он за штурвал, Донна рядом, я сзади. Взлетели и взяли курс на Шампейн. В аэропорту нас встретил Морис. Я ему подарил книжку «Москва-2042» с надписью «Морису Фридбергу от автора, свалившегося с неба». Мы провели целый день в городе, осмотрели университет. Тогда там уже все было компьютеризовано. Фридберг утверждал, что в их университете самая большая в мире русская библиотека, после библиотеки Конгресса и Ленинской, и действительно библиотека оказалась огромной. «А хочешь получить всю свою библиографию?» — спросил меня Морис. «Хочу», — сказал я. Он попросил какую-то девушку. Та набрала чего-то на компьютере, нажала кнопку. Из ленточного принтера, тогда других еще не было, вышла лента метра на четыре. «Моя библиография». Тогда это показалось мне чудом. Мы с Дэвидом пробыли в Урбане весь день. Ужинали вечером, вылетели обратно в полной темноте. Я помнил, как военных летчиков долго обучали ночным полетам, и был приятно удивлен, что Дэвид всему этому обучен. Поглядывая время от времени вниз, я пытался как-то сориентироваться, но безуспешно. Зато по времени понял, что скоро садится. Спросил Дэвида, а где же аэродром? «А вот он», — сказал Дэвид и нажал кнопку дистанционного управления. Маленький аэродром внизу ярко осветился, и фонари горели до тех пор, пока мы не приземлились. Смешнее Джонни Карсона. За время эмиграции мне приходилось выступать много в разных залах, когда лучше, когда хуже, но по мере накопления опыта так или иначе публике скучать я особенно не давал. Но одно мое выступление оказалось особенным. Это было в университете штата Мичиган, город Лансинг. Теплым майским днем я ехал туда на машине из Вашингтона. Погода была хорошая, дорога свободная, я не опаздывал и не спешил. Такое путешествие обычно не доставляет мне ничего, кроме удовольствия. Сейчас же оно было омрачено беспокойством по поводу предстоящего выступления. Казалось бы, о чем волноваться? Столько раз выступал в больших и малых аудиториях и весьма в этом деле поднаторел. Но данный случай отличался от предыдущих тем, что впервые я решил употребить в дело свое знание английского языка. Прожив какое-то время в Америке, я уже довольно сносно изъяснялся по-английски в магазинах, на улице и в гостях, но выступать перед студентами и профессорами я до сих пор не решался. Вернее, решился один раз еще в Принстоне. Но тогда мой язык был совсем никудышный, и, кроме того, я читал приготовленный текст по бумажке, путаясь в ударениях и произнесении отдельных слов. Словом, одобрительные отзывы я услышал, но понял, что это просто проявление американской специфической вежливости. Теперь я знал язык получше и подготовился капитальней. Написал всю речь на бумаге. Назвал ее «Писатель в советском обществе». Вставил в нее много фактов, цитат, исторических дат и статистических данных. Выучил все наизусть. Проверил выученное на жене, дочери и друзьях. Учел их замечания и с ощущением, что подготовлен неплохо, отправился в путь. Но чем ближе был пункт моего назначения, тем больше я волновался. Конечно, я, в общем, готов. Но все-таки как именно выступать? Читать по бумаге плохо? Говорить без бумаги страшно. Вдруг что-то забуду. А еще ведь мне будут задавать вопросы, сумею ли я их понять, смогу ли кратко и находчиво ответить. Полный неуверенности и сомнений въехал я в кампус, нашел на плане, а потом и на местности нужное здание и у входа в него увидел большую афишу со своей фамилией. Текст, написанный крупными буквами, извещал студентов и преподавателей, что сего числа в таком-то зале выступит известный и другие лестные эпитеты русский писатель-сатирик, автор романа о солдате Чонкине и прочих, опять лестный эпитет, произведений. И дальше сочинитель афиши вписал от себя буквально следующее. «О чем он будет говорить, я не знаю», но ручаюсь, что это будет очень смешно. Прочтя такое, я не на шутку перепугался. Дело в том, что я никого не собирался смешить. Я подготовил серьезное выступление на серьезную тему. Первый импульс у меня был повернуть немедленно назад. Поддавшись второму импульсу, я сорвал со стены объявление и вошел в зал. Он был переполнен, что выглядело весьма необычно. Каждый писатель-эмигрант, выступающий с лекциями в американских университетах, только вначале удивляется, но потом принимает как должное, что его аудитории бывает маленькая комната, а в ней 5-6 студентов и пара преподавателей факультета славистики, а тут даже и мест не хватило. Студенты сидят на подоконниках, стоят у стен и в проходах. Еще бы! Ведь им пообещали, что будет смешно, и даже очень. А посмеяться задаром кто же не хочет?